Рагнхильд, — забеспокоилась Ингер Йоханна, — все в порядке, не тревожься о ней. Именно поэтому я ходила к Ивонне Кнутсен, — сообщила Ингер Йоханна в темноту. Она знает. Это абсолютно точно. Да, похоже на то, — подтвердил Ингвар. Он зажег спичку, и по его лицу замелькали причудливые тени. «Может быть, поэтому она и не захотела со мной говорить», — сказала Ингер Йоханне. «Может быть, этот ребенок объявился, может быть...» «Слишком много может быть», — проворчал он. «Подожди минутку», — попросил он и зажег свечу. Она следила за ним глазами. Несмотря на свои внушительные габариты, он был очень ловок. При ходьбе он топал так тяжело, будто хотел подчеркнуть свою громоздкость. Но в том, как он сидел на корточках перед камином, разрывая на полоски газетную бумагу, потом потянулся за дровами в металлической корзине, наконец разжег огонь, чувствовались непринужденность и удивительная для такого массивного тела гибкость. Бумага вспыхнула мгновенно. Она осторожно зааплодировала и улыбнулась. «Я немного жульничаю, на всякий случай», — сказал он, подкладывая в огонь два бруска сухого спирта. «Схожу в подвал за дровами. Электричество в такую погоду могут не сразу наладить. Где фонарик?» Она указала в направлении коридора, и Ингвар вышел. Огонь уютно трещал и наполнял гостиную желто-красным светом. Ингер Йоханне уже чувствовала тепло у лица. Она еще раз подоткнула одеяло вокруг дочери и поблагодарила Бога за то, что крестьяне находятся у Исака. На спинке дивана лежал шерстяной плед, она накрыла им ноги, откинулась и закрыла глаза. Ингвар должен поговорить с врачом, который присутствовал при родах. Или с акушеркой. Оба будут упирать на врачебную тайну, но, в конце концов, сдадутся. Так всегда и происходит в подобных делах. Это займет время, — подумал Ингер Йоханне. Если взрослый отпрыск Фиона Хелли действительно существует, они впервые подойдут близко к чему-то, что похоже на след. След был, конечно, слабым и никуда, вероятно, не вел. Этот ребенок, он или она, будет не первым в истории, которого родили в стыде и усыновили в любви. Вероятно, это теперь хорошо устроенный человек, которому слегка за 20, может быть, студент или слесарь, владелец нового Вольво и отец двух малолетних детей, зачем бы ему становиться хладнокровным убийцей, решившим отомстить за то, что 20 лет назад мать отказалась от него? Но Фиона встретила свою смерть с отрезанным раздвоенным языком. Ребенок — это и была ее большая ложь. Вибеке Хайнербак приколотили гвоздями к стене. Две женщины. Два дела. Один незаконно рожденный ребенок. Ингер Йоханне резко выпрямилась. Она почти засыпала, когда перед ней промелькнуло воспоминание и возникло неприятное чувство, как будто улетучивается очень важная мысль. Она прижала Джека к себе и спрятала лицо в его шерсти. «Можно мы теперь поговорим о чем-нибудь другом?» — спросила она, когда Ингвар вернулся с охапкой дров. Он сложил сосновые дрова в корзину. «Конечно», — он поцеловал ее в лоб, — «мы можем говорить о чем захочешь. Например, о том, что я хочу новую лошадь». «Я же тысячу раз говорила, никаких новых лошадей». «Ну, это мы еще посмотрим», — сказал Ингвар, улыбаясь, и пошел на кухню. «Кристиане на моей стороне. Рагнхильд, я уверен, тоже. И Джек». «Это четверо против одного». Ингер Йоханне хотела ответить на его смех, но воспоминание о внезапно испытанном чувстве опасности до сих пор не покинуло ее, и она сказала ему вслед строго: «Забудь, ты можешь забыть про лошадь». Глава 8. Буря улеглась, и хотя по-прежнему дул сильный ветер,